Глава 30. Седогрив дернулся, заозирался, попытался развернуться ко входу, но был приперт Ригардом к стенке. «Вы знакомы?» — заинтересовался Игрин. «Сегодня в отряд взяли, саблей хорошо работает». «Служил на моей яхте матросом. Удрал и утащил с собой рабыню». «Я любил ее!» — дернулся Седогрив, но был опять прижат к стенке гвардейцам. «Прошла любовь-то. А ты как из королевской тюрьмы сбежал?» — ухмыльнулся я. «Королева выпустила. Что со мной будет?» — угрюмо смотрел мой бывший матрос на меня. «Ты нанес мне ущерб. Отдам в королевский суд. Самому лень возиться». Подошел командир отряда. Уверенный в себе улыбчивый мужчина с кучерявой головой и изогнутым носом. «Я Тибуртус, командир этого отряда. Слышу, этот парень нанес вам ущерб. Позвольте поинтересоваться, какова его величина?» «Ущерб уже компенсирован частично. Рабыню мне вернули». Стал врать я, памятуя о просьбе короля. «Пяток золотых, и пусть посидит за решеткой». «8, и мы это дело решаем без суда», — неожиданно предложил Тибуртус. «Зачем тебе это надо?» — удивился я. «Он же у тебя первый день. Так хорош в сабельной рубке». «И в сабле хорош, и сеть кидает, но не из-за этого. Я своих людей не бросаю, а этот успел им стать с утра». «Молодец, что не бросаешь». «Ладно, договорились, но его в свой найм я не возьму». «Я и не планировал. Тут еще наниматель один был. Может, обговорим наш найм?» Мы отправились в отдельный кабинет на втором этаже. Я приказал позвать пион, а к Тибуртусу присоединился глава гильдии и его отрядный казначей. Само собой, Ригард был с нами. Обсудив детали со мной, наемники с интересом посмотрели на вошедшую пион, явно сомневаясь в ее деловых качествах. А и верно. Выглядела моя жена кукольно. Лишь стройные ноги привлекали внимание. Ну и шорты, куда ж без них. Пион их обожала, но это не важно. Я уже принял решение заключить контракт с отрядом. Мне понравилось отношение Тибуртуса к своим людям и открытость контракта. Я его перечитал пару раз. Ничего лишнего. Все, как я люблю. «Гаррет, в таком виде контракт не пойдет», — неожиданно высказала свое мнение Пион. «Что-то не так, госпожа баронесса?» — удивились наемники. «Для начала случай с нанятым матросом заставляет проверить квалификацию всего нанимаемого отряда. Вы берете за услуги по верхней ставке, а у вас новички без опыта в отряде», — начала вещать мое въедливое, хоть и воздушное, создание. «У нас есть отзывы нанимателей», — заволновался Игрин. «Отзывы на отряд, а его состав может измениться за день. Я думаю, квалификацию каждого солдата мы проверим и оценим», — ответила жена. «Баронесса, у нас отряд, и важна не квалификация отдельного наемника, а их совместные действия. Поодиночке каждый может и не так хорош, но выучка отряда важнее, а с ней у нас как раз по высшей ставке», — упорствовал Тибуртус. «Мы будем использовать их порознь, но и отрядную выучку я тоже проверю», — настаивала на своем жена. «А кони? Где хоть намек на то, какого они качества? Есть общее число, а какие они, непонятно. Может, кляча, которым жить пару дней осталось». «Проверить ваше умение будет не лишним», — заметил я Тибуртусу. «Пён, а еще какие вопросы к контракту?» — прекратил я их прения. «Боевые надо уменьшить или поднять число человек, принимающих участие в стычках. По ранению ничего не платить, если наши маги помогут. Цены на мага завышены, такие цены у нас, а тут дешевле должно быть. Воевать магу, возможно, и не придется. Надо увеличить для него боевые и уменьшить контракт», подробно рассказывала Пён наемникам, и их лица от насмешливого выражения менялись до уважения и офигевания. Минут 10 откровенной торговли, и мы сошлись во мнении. «Упарила ты меня, ну молодец!» — похвалил жену на выходе. «Ну что, по магазинам?» — нетерпеливо спросила Ольча. Да и Мила была с ней согласна. «На арабский рынок заедем, пока деньги есть. Может, кого прикупим?» «Нам надо проконтролировать выдвижение твоих крестьян. Все ли купили, хватило ли повозок?» — напомнила Пён. «В темпе на рынок и в магазин. Потом проверим закупки и выдвижение», — принял Соломоново решение я. Но на рынке пришлось задержаться. И дело не в количестве рабов, а во встрече с этим хамлом, графом Мортри. «Граф, а где мои 500 золотых?» — гаркнул я со спины ему в ухо, заставив напрячься его двух охранников. «Чуть не оглох от вашего крика. Я передал их на яхту вашему капитану, как и обещал». Укоризненно посмотрел на меня должник. «Они мне сейчас могут понадобиться. Магессу продавать будут. 11-й ранг». «А в рабство ее за убийство нанимателя отдали?» — невинно поинтересовался я. «Нет, коронное преступление», — украла собственность императора». Не понял моего юмора граф. «Ей на выбор предложили руки отрубить или в рабство». «А почему ее тут продают?» — удивилась Пён за моей спиной. «В столице и денег больше дали бы». «Уроженка королевства, тут и продают. Хоть и не была тут она 25 лет», — снизошел до пояснения Мортри. «Ой, старая уже, да и всего 11-й ранг», — пренебрежительно пискнула Мила. «У меня сейчас только мои уровни десятки самые сильные», — задумчиво промолвил я, вовсе не желая покупать магессу, а лишь желая позлить графа. «Барон, я ж все компенсировал! Не надо набивать цену!» — испугался Мортри. Тут вышел распорядитель рынка и начал аукцион. На нем, кроме упомянутой магессы, были еще и 3 рабов. «Уважаемая публика, первым предлагается раб-лекарь. Начальная цена 7 золотых». И вытолкнул из-за ширмы дряхлого старика, впрочем, стоящего еще на своих двоих. Почтенная публика в количестве 3 десятков покупателей и зрителей отреагировала вяло. Раздались редкие вопросы, на которые старались дать развернутые ответы. Лекарь как лекарь, всего понемногу. Травник, зельевар и, самое важное, умело лечить зубы. Очень ценное умение. Не у всех есть деньги на мага. И старикан ушел за 15 золотых. «Следующее предложение. 2 девочки 12 лет, близняшки. Можно вдвоем, можно по одной. Начальная цена 26 золотых». За девочек приличного вида бабуля дала 60 золотом. Повезло, что не педофил попался. Хотя хрен его знает. Может, старуха — бандерша? И, наконец, последний лот. Впервые в нашем городе магесса 11 ранга. Редкое предложение. Стоит ментальный контроль против побега и вреда нанимателю. Стоимость для начала — 500 золотом. И в круг вытолкнули абсолютно голую, стройную женщину с высокой грудью, крупными сосками лет 30, с короткой стрижкой светло-русых волос. 700! — крикнул Мортри. Я против своего желания, несмотря на окружающих меня девочек, вдруг захотел эту женщину. Не как мага, конечно. К моей заводной лошади был привязан походный сундук с 50 центнером золота. Почти все мои запасы денег, нажитых грабежом. Я почти со всеми старыми отрядами уже рассчитался, но не подбивал давно сальдо, но факт оставался фактом. На руках, кроме прочих ценностей, было около 10 тысяч золотом. Еще на яхте лежали деньги, 5 тысяч, но из них на найм 2 новых отрядов уйдет 1500. Но были и ценности в виде артефактов и оружия, а также товара различного. И эту 10-ку я себе отложил на траты. 1100! — крикнул я, увидев, с каким неудовольствием посмотрел на меня Мортри. «Гаррет, зачем она тебе? Тебе нас мало!» — капризно спросила Мила. «Не такой уж она и сильный маг, хотя ментальная защита — это вещь», — пробормотала Пён. «Больше, мне кажется, из солидарности с девчонками». 1150! — крикнул граф. 1200! — вступил в торговлю седой, но крепкий старик. «Ты из-за ее груди так завелся?» — спросила Ольча, невзначай потершись о меня своей большой грудью. Это меня несколько отрезвило. Вернее, переключило мое либидо на Ольчу. Торг тем временем дошел до 2500 золотых. «Действительно, у меня вы есть», — легко согласился я, вызвав вздох облегчения девчонок, и мы отправились с аукциона к рядам с другими рабами. «А что, так можно было?» — прошептала почти невинная Пён моей большегрудой Ольче. Что-то ответило мне было уже не слышно, ибо я смотрел на диковинное создание, больше похожее на кусок скалы, чем на человека. Огромный, 2 с лишним метровый мужик с широкими плечами и мощными мышцами. Мои девки сзади тоже подозрительно притихли перед этой горой мышц. «Что за чудо? Сколько стоит?» — спросил я у продавца. «Стоит 100 золотых. Раб из самой теократии, вышкален как садовник», — ответил тот. «Что?» — раздался голос Ригарда, девочек и мой. «Говорит он по-нашему», — уточнил я, обходя это тоже плохо одетое чудо вокруг. «Немного понимает, но в своем деле ас. Берите, его точно уж завтра не будет. Сейчас аукцион пройдет и купят». «Гаррет, а можно я его потрогаю?» Святая невинность в виде Пён искренне заинтересовалась рабом. «Конечно, потрогай». «Он не опасен?» — уточнил я на всякий случай у продавца. «Не, что вы. У них рабы живут хуже наших. Он, думаю, рад, что оказался здесь», — успокоили меня. Пён, опасливо подойдя к рабу, стала трогать его за ногу, да его руки ей было трудно достать. «Ррр! — рыкнул неожиданно раб, напугав пён, отскочившую за один прыжок на метр. «А он еще и с юмором?» — неожиданно понял я, увидев веселые глаза гиганта. «Надо брать. Интересно же про жизнь в теократии узнать. Да и как спарринг-партнер подойдет?» «Беру», — решился я на покупку. «Гаррет, он злой какой-то», — воспротивилась пён, которую обидела шутка раба. «И ест, наверное, много». «Ничего. Если кого-то долго бить по морде камнем, он непременно станет добрее», — утешил я ее. Раб картинно закатил глаза, подтвердив, что кроме юмора ему доступна и наша речь, так как мои слова он точно понял. Рассчитавшись, я задумался, а где найти коня для великана? Кроме моего фирменного никто и не выдержит. «Как звать?» Я с высоты своего коня был не сильно выше его ростом. «Болик, ваша светлость», — немного с акцентом ответил он. «Болик, анаболик. Слушай сюда. Твои способности мы, конечно, проверим, а пока будешь делать, что скажу. Девочкам не грубить, не пугать, а то зубов меньше станет. Все ясно?» «Предельно. И спасибо, что купили. А то уже была тут старушка с такими добрыми глазками, что аж жутко стало». «Это не она с двумя девочками ушла недавно?» — заподозрил я давешнюю покупательницу близняшек. «Нет, та еще не вернулась. Сказала, пошла за монетками». «Пойдешь с караваном других рабов. А пока следуй за мной». Я разрешил делать девочкам покупки, и они с довольным писком начали скупать все подряд, заходя то в один магазин, то в другой. Причем, если пён почти ничего не покупала, то Мила и Ольча не стеснялись. Оно и понятно, жизнь у них не особо богатая была. Но если Ольча покупала женские вещи, то Мила брала хозяйственные, чем меня приятно удивило. Зато в книжной и магической лавке немного отоварилась и пён, купив некий магический нагреватель. Провозились мы до вечера, и, придя к месту отправки каравана в замок, увидели уже только его часть. «Повозок купили мало», — подошла ко мне Лиска, которую я оставил на закупке вместе со старостой. «Но я наняла три плота. Будут перевозить по 10 человек до хутора. Все быстрее, чем пешком». «Вот тебе помощник. Купил только что. Болик зовут», — кивнул я на гиганта. «С теократией, я вижу. По-нашему говорит?» «Уж получше тебя», — внезапно подал голос Болик. «Она старшая, что скажет, то и делай», — наставительно сказал я, и мы направились в наше имение. Я тоже прикупил немного вещей. Серебряный круглый календарик для подсчета женского цикла. Там вращались два диска, и окошко показывало, сколько дней до благоприятного периода. Собственно, даже две штуки — для Милы и пён. Картина эффектной рабыни все еще стояла у меня перед глазами. И Ольче сегодня придется нелегко.